Виктория Медведева. Такое кино. Глава первая. Предложение, от которого трудно отказаться. «Волкова! Волкова! Волкова! Аня! Аня!» Митя, Филин и Лена надрывались, перекрикивая друг друга. Подскакивали на месте, размахивали руками, а Лена еще и длинным газовым шарфиком. «Друзья мои!» Иванцов картинно вставил указательный палец в ухо. «Все-таки данные соревнования проходят на нашем грибном канале, а не на Кубке мира в далеком городе Сиднее. Впрочем, вы и до Австралии докричитесь, если нашу Анечку туда пошлют». «Сережа, какой же ты все-таки...» Лена бросила на Иванцова испепеляющий взгляд. «Мить, Мить, я не вижу. Аня впереди? Кто на финише первый?» «Сейчас объявят», — успокоил Филин. «В гонке на 1000 метров среди юниоров-одиночек с результатом 3 минуты 50 секунд победила Анна Волкова, спортивная школа номер 3», — прогремел рупор. «Ура!» Лена принялась крутить шарфик над головой. «Мить, ты не помнишь, что Анька говорила про разряды? Получит она, наконец, свой долгожданный разряд?» «Дорогие мои!» — Иванцов торжественно поднял кулак. «В этом виде спорта, а именно в перемещении судна по поверхности воды с помощью весел, приводимых в движение мускульными усилиями человека, а в данном случае усилиями нашей Ани, результат 3 минуты 50 секунд позволяет получить первый юношеский разряд. Я специально изучил настоящий вопрос перед тем, как ехать на эту регату». «Точно?» — Лена захлопала в ладоши. «Ура! Наконец-то! Она так переживала из-за этого разряда, а ты, Иванцов, вечно умничаешь». Иванцов развел руками. «Не имея спортивных данных, приходится брать умом». «Побежали к финишу?» Лена дернула Митю за рукав. «Да они сейчас сюда приплывут». Митя искоса взглянул на миловидную женщину, стоящую поблизости. Ему уже несколько минут казалось, что она наблюдает за ними. Увидев, что Филин смотрит на нее, женщина подошла. «Здравствуйте, ребята. Я вижу, вы болеете за Аню Волкову. За ту, что первой пришла». «Болеем», — кивнул Филин. «Наверное, вы друзья? Приятно было смотреть, как вы за нее переживаете». Женщина улыбнулась. «Давайте познакомимся. Я Зоя. Конечно, у меня есть и отчество, но у нас, киношников, называть друг друга по отчеству не принято. Так проще и моложе». Зоя засмеялась. «Я Лена, а это Митя и Сергей», — представила ребят Лена. «А вы в кино работаете?» «Да, я помощник режиссера. И здесь я, можно сказать, по делу. Хотелось бы переговорить с вашей подругой. А вот и она». К причалу подплыли спортивные лодки. Тренер помог Ане выйти на берег, пожал ей руку. Еще какое-то время говорил с ней о чем-то. Наверное, делал замечание. Наконец, Аня освободилась и подбежала к друзьям. Лена бросилась ее обнимать, а мальчики молча кивали, выражая солидарность. «Поздравляем с разрядом!» Филин пожал Ане руку. «А вот тут тебя с телевидения спрашивают. Наверное, в программе время показывать будут». «Это я спрашиваю». Зоя подошла поближе. «Я вовсе не с телевидения. Я помощник режиссера, и у меня интересное предложение. Но не будем обсуждать это на ходу. Тебе, наверное, нужно еще какие-то формальности закончить, связанные с соревнованиями. Тут недалеко, на набережной, есть небольшое открытое кафе. Вон, у деревьев. Я буду ждать вас там. Приходите вместе. Вы, я вижу, неразлучны». Ребята смотрели вслед удаляющейся женщине. Когда-то отошла на порядочное расстояние, Филин покачал головой. «Какая-то подозрительная дама». Лена махнула рукой. «Да у тебя все подозрительные, Митька». Неожиданно рядом раздалось непонятное шипение, а вслед за ним громкий хлопок. «Ой!» Девочки отскочили. Иванцов сидел на корточках, лицо у него было странного цвета. Скорее, его можно было сравнить с цветом мокрого асфальта. «Пардон». Такими же серыми руками он ковырял какую-то горку пепла, смешанного с обрывками коричневой бумаги. Сюрприз по поводу получения первого разряда не получился. Так я и предполагал. Не доложил селитры. Фейерверк, Анечка, в следующий раз, прости. Слава богу, не доложил, а не переложил, буркнул Филин. Нам крупно повезло. Ой, спасибо тебе, Сережа, заулыбалась Аня. Действительно, в следующий раз. Я пойду переоденусь, ждите меня тут. Лена вынула из рюкзачка носовой платок и протянула его Иванцову. По дороге в кафе Митя продолжал настаивать на том, что их новая знакомая — весьма подозрительная особа. «Откуда она знает Аню?» «Может, она увлекается греблей», — предположила Лена. «Из чего ты взял, что она ее знает?» «Между прочим, Анино имя объявили по громкоговорителю, а как мы болели, она прекрасно видела». «Да чего мы придумываем?» — пожала плечами Аня. «Сейчас узнаем». Зоя сидела за столиком, на котором стоял кувшин с соком, а на блюде возвышалась целая горка пирожных. Завидев ребят, женщина заулыбалась. «Присаживайтесь. Надеюсь, парочка пирожных не сильно нарушит спортивный режим. Я знаю это кафе, здесь все вполне приличное». Действительно, пирожные оказались очень вкусными, а сок свежевыжатым. Выждав немного, Зоя приступила к делу. «Аня, не хочешь ли ты сняться в кино?» Аня застыла с полным ртом. «В кино? Я не собираюсь становиться актрисой. Это меня вовсе не привлекает. В детстве родители даже на Новый год не могли меня заставить Деду Морозу стихотворение рассказать, а уж перед камерой я и рта не открою». «А тебе и не придется», — весело перебила Зоя. «Дело в том, что мы хотим пригласить тебя в качестве каскадера». Тут уже все уставились на Зою, прекратив поглощать пирожные. Удивились? Видно было, что Зоя довольна произведенным эффектом. Сейчас я все объясню. Один молодой режиссер, выпускник института, снимает свою дипломную работу. Только не надо разочаровываться раньше времени. Вы, наверное, слышали про известный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Так вот, его снял тогда еще студент-выпускник Элем Климов. А как этот фильм его прославил? Если честно, я думаю, наш молодой режиссер снимет фильм не хуже. Но произошла загвоздка. Уже отсняли большую часть материала, когда вдруг выяснилось, что наша главная героиня страшно боится воды, не умеет даже плавать, а по сюжету она должна плыть на байдарке, причем с приключениями, в результате которых оказывается в реке. «Тебе, Аня, ведь нетрудно будет плавать на байдарке». «О чем вы говорите?» Вместо Ани встрял Иванцов. «Если уж наша Анечка может плыть на лодке задом наперед, даже не ведая, что там у нее за спиной творится, то на байдарке, вперед лицом, ей просто расплюнуть». «А как же внешность?» — удивилась Лена. «В том-то и дело», — оживленно продолжала Зоя. «Нас спасла случайность, а вернее, одна моя приятельница. Я рассказала ей о наших затруднениях, а она, оказывается, обожает греблю. То есть не сама грести, а смотреть, как это делают другие. Говорит, что это успокаивает нервы. Так что она часто ходит на мероприятия, подобные сегодняшним. Вот она-то и заприметила Аню. Говорит, что сразу обратила внимание, что они похожи с нашей героиней. Она и посоветовала мне сходить на сегодняшние соревнования. Хотела сама прийти, да приболела. Вот теперь ждет моего звонка, хочет узнать, подходит ли нам Аня. А что мне ей сказать? Ведь девочки действительно так похожи». «А у вас есть фото вашей актрисы?» Митя сверлил Зою глазами. «Конечно». Зоя достала мобильник, поискала в нем и вывела на экран фотографию. Ребята переглянулись через стол. Действительно, девочка на фото очень походила на Аню. «Ничего себе!» Лена не сдержала возгласа. «Но как же так совпало, что ваша приятельница увидела Аню?» Зоя пожала плечами и руки развела. «Бывают на свете чудеса. Крупно повезло нашему молодому режиссеру, а то пришлось бы менять сюжет, а времени на это совсем не остается. «А как ее зовут?» Аня указала на фотографию. «Лида. Лидия Алексеева. Так как насчет моего предложения? А где эти съемки будут проходить? Мы выбрали натурный объект за городом. Всего-то час на электричке, и твоя работа будет оплачена. Разве плохо подзаработать? А там, глядишь, войдешь во вкус, привыкнешь к камере, поменяешь свое отношение к актерской профессии. Иванцов достал телефон. А посмотрим-ка расценки на работу каскадеров. Не возражаете? Итак, трюки и работа на воде. Падение в воду с высоты до 5 метров. 12-18 тысяч. С высоты 8 метров до 30 тысяч. Однако, а с высоты 12 метров 36. А, вот еще. Драки, спасение людей, переправы, катастрофы. Ну, это всего 9 тысяч. Зоя заулыбалась. «Ну, катастроф не предвидится. И с высоты падать в воду не придется. Однако оплата съемочного дня в размере 5000 нами предусмотрена. Так как, Анечка?» Аня молчала. Ребята смотрели на нее. Наконец, Лена не выдержала. «Ань, что тут думать? По-моему, от такого предложения глупо отказываться. Попробуй. В конце концов, не пойдет, так откажешься, и все». «Ну, хорошо». Аня слегка прикусила губу. Она так делала всегда, когда сомневалась в чем-то. «Но одно условие. Мои ребята со мной поедут. Я без них не соглашусь. Ну и, конечно, если родители отпустят». «Вот ты славно!» — обрадовалась Зоя. «Конечно, приезжайте вместе, ведь интересно же. Посмотрите, как кино снимается». Глава вторая. Первый съемочный день. «Вот где он?» Аня нетерпеливо смотрела то на табло, то в сторону турникета. «Электричка через 3 минуты уходит». «Да придет он, хватит волноваться». Иванцов беспечно махнул рукой. «Бери пример с Лены, она вся в музыке, это успокаивает». Лена, продолжая перебирать струны гитары, подняла брови и снисходительно качнула головой. «Лучше бы позвонил ему, чем острить. Ань, не дергайся. В крайнем случае поедем на следующий». «Неудобно. Нас ведь будут встречать. А, вон он!» Аня принялась махать руками. «Скорее, скорее!» Митя быстро проскочил турникет и прибавил шагу. «Что за паника? Садимся!» Вагон был почти пустой. Электричка неслышно тронулась, оставляя платформу ожидать следующих пассажиров. «Ну и чего ты опоздал? И почему такой мрачный?» Начала допрос Аня. Митя откинулся на спинку сиденья и принялся смотреть в окно. «Кончай, Филин. Рассказывай, что случилось. Хватит портить всем настроение». «Почему я такой мрачный?» Митя коротко вздохнул. «Да потому что мне не нравится вся эта затея». «Интересно. Меня пригласили сниматься в кино, а он считает это какой-то затеей». «Действительно. Дмитрий, объяснитесь». Иванцов сделал серьезное лицо, нахмурив брови. «Хорошо, объяснюсь», — кивнул Филин. «Все это так называемое кино мне кажется очень подозрительным». «Ой, тебе вечно все кажется подозрительным». Лена взяла громкий аккорд. «Он вечно всех подозревал, бандитам спуску не давал. Ты что-то конкретно имеешь в виду?» «Ладно», — согласился Филин. «Начну с вопроса. Тебя пригласили сниматься в кино, так ведь?» Аня кивнула. «Да, и что?» «А то, что ты уже гордишься, хотя еще ни одного кадра не сняли. Думаю, наверняка поделишься своими впечатлениями, например, с родителями, так ведь?» «Естественно. Они меня отпустили, а я им рассказывать ничего не буду. Глупость какая». «Уверен, что и на своей страничке в сети ты не применешь похвастаться». «Ну и что? Почему бы не сделать классный пост? Все стараются выложить что-нибудь необычное, на то и придумана сеть». «Согласен. Итак, ты обязательно выложишь в сети отчет о своих киношных успехах. И это при условии, что тебя пригласили сняться всего лишь в нескольких эпизодах. А если тебе посчастливится когда-нибудь сыграть главную роль? Думаю, ты одной публикацией не ограничишься». «К чему ты клонишь, не пойму». Аня начала злиться. «Пока мне еще никто главных ролей не предлагал. Хватит туману напускать, говори толком». «Хорошо, говорю толком. Мне кажется очень и очень странным, что главная героиня фильма, на съемке которого мы едем, на своей странице ничего об этом не пишет». «Откуда ты знаешь?» — возразила Лена. «Во-первых, она, может, и пишет, а во-вторых, ей могут запретить рассказывать о фильме, пока он не вышел на экраны». «Ясное дело», — кивнул Иванцов. «Чтобы зрители не обрадовались раньше времени». «А что вы скажете, если узнаете, что у этой главной героини вообще нет странички в сети?» Все уставились на Филина, так что он мог насладиться произведенным эффектом. «Я посмотрел всех Лидий Алексеевых. Поверьте, это было нелегко. Их в сети около сотни, а может и больше. Но ни одной Лидии, которую собирается дублировать Аня, нету». «Ну и что?» — Аня пожала плечами. «Конечно, это странно, но она может вообще не пользоваться соцсетями. Вот такая замкнутая девочка. Может, ей ни к чему общаться в интернете. Представьте, и такие люди сейчас встречаются». «Послушайте», — прервала спор Лена. «Вот мы приедем и спросим у Лиды, а лучше ничего не спрашивать, мало ли какие у нее могут быть причины. Возможно, у нее киберфобия». «Это еще что за зверюга?» — Иванцов присвистнул. «Эх ты, темнота». Лена насмешливо усмехнулась. «Это страх компьютера. Например, человек не справился с какой-нибудь программой, а его за это высмеяли, или он даже потерял работу. И это травмирующее воспоминание вызывает у него страх, он даже подойти к компу боится». «Несчастный человек!» — Иванцов сочувствующе покачал головой. «В наше время это похуже чумы или коронавируса. От такого люди будут шарахаться, как от заразы». «Ребята, подъезжаем». Аня поднялась и подошла к окну. «А вон тот мужчина вроде нас ждет». «Надеюсь, с букетом», — съехидничал Филин. Аня не стала отвечать. Вместо этого она замахала рукой, чтобы обратить внимание встречающего. Тот тоже в ответ помахал и направился к вагонной двери. Друзья поспешили на выход. «С приездом, давайте знакомиться», — приветливо улыбнулся молодой мужчина. Внешность его располагала — серые глаза, темные волосы, зачесанные назад. «Я Олег, оператор, а с вами я заочно уже познакомился. Зоя так хорошо вас описала, что, думаю, не ошибусь». С этими словами он пожал руки всем по очереди, безошибочно называя ребят по именам. «Ну что, поехали?» Олег зашагал к парковке. Ехали сначала по шоссе, а потом свернули на проселочную дорогу вдоль жиденького леска. После поворота показалась река. «Это здесь будут съемки?» — спросила Аня. «Да, но немного дальше». Олег неопределенно махнул в сторону реки. «Хорошее место, и подход к реке удобный». Впереди показался поселок, дорога завиляла вдоль участков. Филин внимательно изучал местность. «Похоже на дачи», — наконец сделал он вывод. «Разноперые дома. Некоторые старые совсем, а другие недавно построили. Скорее всего, наследство от родителей. Перестроили на свой лад». «А ты наблюдательный», — засмеялся Олег. «Да, ты прав, это дачный поселок. Бюджет у нас небольшой, так что наш дипломник договорился с кем-то из друзей. Мы здесь и раскинули наш, так сказать, временный лагерь. По-нашему, экспедицию. Здесь и живем». «Но мы тут ночевать не собираемся», — поспешила предупредить Аня. «Меня и так родители с трудом отпустили. Зоя их довольно долго уламывала. Да и то при условии, что мы вместе с друзьями поедем». «Я в курсе», — кивнул Олег. «Ничего страшного, только придется вам раненько вставать, чтобы приезжать вовремя, солнце захватывать. А вон и Зоя встречает нас». У одного из участков стоял помреж. Приветливо помахав, она принялась открывать ворота. Участок был довольно большой и запущенный. Несколько клумб с многолетними цветами были хаотично разбросаны по территории. Дорожки были старыми, плитка в некоторых местах совсем ушла в землю. «Не очень-то хозяева любят заниматься дачей», — констатировал Митя. «Да они все больше в отъезде», — объяснил Олег. «Но нам это как раз на руку. Вы выходите, а я машину к гаражу поставлю». В глубине территории ребята заметили довольно большой кирпичный гараж. Видно было, что построен он недавно. Кирпичи были совсем свежие. К ребятам подошли Зоя и мужчина с довольно несуразной рыжеватой бородкой. Без усов она выглядела немного по-бутафорски. «С приездом», — заулыбалась Зоя. «Знакомьтесь, это наш второй режиссер Роман. Второй — это потому, что первый, как вы понимаете, автор фильма». Роман был не такой улыбчивый. Он внимательно смотрел на ребят, даже немного прищурил острые карие глаза. «А дублерша-то похожа, нет слов», — одобрительно кивнул он, глядя на Аню. «Перекусите с дороги». Зоя жестом пригласила их на террасу, примыкающую к дому. На ней установили стол, заваленный пакетами с чипсами и еще какой-то ерундой. Из питья стояли бутылки с минералкой, а рядом высокой горкой картонные стаканчики. «А где же главная героиня?» — поинтересовался Филин. «Девочкам хорошо бы познакомиться». «Так они же снимают финал», — объяснила Зоя. «Это далеко, на одном из островов Валаама». «А может быть, тогда пойдем сразу к реке?» — предложила Аня. «Я бы хотела посмотреть, где придется плавать, и попробовать». «Действительно, друзья», — поддержал Иванцов. «Мы же не хрустеть чипсами сюда приехали, и наша каскадерша должна осмотреть место происшествия. Вернее, место действия. У нас ведь не детектив?» «Скорее, боевик». Роман многозначительно посмотрел на Зою. Филин, от которого не укрылась эта сценка, вдруг возразил. «А я думаю, Ане нужно прежде всего уяснить, что за фильм, какова его героиня, чтобы вжиться в роль». «Каскадер не обязан вживаться в роль. Его дело — выполнить трюк». Аня испугалась, что ее заставят что-то говорить на камеру. «Мы договаривались, что я буду делать только то, что я умею». «И то, что умеешь, нужно делать с душой», — укоризненно взглянул на нее Филин. «Давайте сядем, и кто-нибудь нам расскажет про фильм, про героиню». С этими словами он направился к беседке. Остальным ничего не оставалось, как последовать за ним. Все расселись вокруг стола. «Что ж, Дмитрий прав», — согласилась Зоя. «Конечно, Ане, да и всем будет интересно узнать, о чем фильм». «Начните, пожалуйста, с названия», — попросила Лена. «А то мы до сих пор даже этого не знаем. И имени главного режиссера тоже». «Конечно», — кивнула Зоя. «Режиссер-постановщик, выпускник Игорь Барулин. Фильм называется «Тайна закрытой двери». Но это пока рабочее название, скорее всего, оно будет изменено. Девочка по имени Люба приезжает на экскурсию на остров, где гид рассказывает о том, что много лет назад, по легенде, здесь были спрятаны некие артефакты. Люба случайно отстает от экскурсии и оказывается в заброшенной сторожке, где натыкается на план, нарисованный на куске старой газеты. Она начинает искать место, помеченное на рисунке флажком, и после многих перипетий находит артефакт. Это, конечно, краткое содержание». На какое-то время воцарилось молчание. «А байдарку, на которой Аня будет демонстрировать чудеса гребли, девочка Люба нашла в этой избушке?» Иванцов вскрыл один из пакетов и бросил себе в рот целую пригоршню чипсов. «Наверное, это детский фильм». Лена прервала неловкое молчание. «Конечно, детский». Филину показалось, что Зоя сказала это с облегчением. «Ясно». Митя отсыпал из пакета Иванцова чипсов. «А если ясно, то приступим к работе», — несколько раздраженно предложил Роман. «Да», — подхватила Зоя. «Анечка, давай примерим костюм». Она скрылась в доме, а через минуту вернулась с яркой ветровкой. «Вот, примерь это». Аня неохотно вдела руки в рукава ветровки. «Я в ней буду сниматься?» «Да, в основном в ней, но иногда просто в футболке». «А можно, когда в футболке, я буду в своей?» — напряглась Аня. «Если есть белая, то можно, но иногда нужно будет сняться в футболке специфического цвета. Можешь ее надеть поверх какой-нибудь своей маечки». «Я понимаю тебя, но ты должна быть одета как девочка Люба, а не как дублерша Аня. Ты не волнуйся, вся одежда постирана». «А ветровочка-то брендовая», — шепнула Лена Филину на ухо. Аня подошла к висящему на стене зеркалу, оглядела себя и довольно мрачно спросила. «Ну, мы пойдем к реке. Нужно же попробовать». «Да, сейчас приступим к пробам». Олег скрылся в доме и вышел с камерой. «Пошли». Все облегченно вздохнули и последовали за Олегом, который выдрузил камеру на плечо и бодро зашагал к калитке. Дружной компанией вышли за поселок и направились к реке. Она оказалась совсем близко. Но здесь Аню ждало разочарование. Потому что не было никакой байдарки или хотя бы какой-нибудь захудалой лодочки, на которой можно было бы показать все свои умения и навыки в гребле. «Байдарку привезут завтра», — объяснила Зоя. «А пока сделаем фотопробы». После этого в течение часа Аню снимали в разных позах. Сидящие у воды, бросающие хлеб уткам и даже чуть ли не в обнимку с Зоей. Последние кадры были сделаны в качестве шутки, но Ане это пришлось явно не по душе. Роман режиссировал довольно хмуро, был всем недоволен. Помреже Зоя загоняла, заставляя то и дело поправлять Ане то волосы, то одежду. стоя за спиной Олега и глядя в экран камеры, указывала ему, как менять ракурсы, какой брать план. Тот явно злился, но сдержанно выполнял указания. «А отношения-то у них перпендикулярные», — шепнул Иванцов. Митя кивнул. Глава третья. «Все это очень подозрительно». «Все это очень подозрительно», — продолжал бубнить Филин, когда они, отказавшись ехать на машине, шли пешком на станцию. «Ой, Митька, ты не можешь без своих детективных историй», — отмахнулась Лена. «Что тут подозрительного? То, что фильм глупый, избитый сюжетец. Так что с того? Это студент придумал». «Конечно, Зоя зря его сравнила с «Посторонним вход воспрещен», «Ну не выйдет из этого Барулина Рязанова или Гайдая. Нам-то что?» «Да плевать мне на фильм», — отмахнулся Филин. «Вся эта троица кажется мне подозрительной. Один режиссер с его приклеенной бородкой чего стоит, мрачный какой-то, и, кажется, с оператором у них не очень-то дружеские отношения. По-моему, все эти съемки — просто прикрытие. Только чего? Зачем они все это затеяли?» «Когда Лена сказала, что ветровка брендовая, у меня даже возникла мысль, что они попросту снимают рекламу этого бренда. Только не хотят платить Ане столько, сколько это стоит, потому что в рекламе сняться — это ого-го. Вот и морочат голову». «Ну ты даешь. Да ведь на них потом можно в суд подать за такое». «Да я и сам эту мысль отмел», — продолжал рассуждать Филин. «Тогда, если ветровка — это реквизит, то на ней должен стоять QR-код. Я слышал про такое. Есть специальные пункты проката реквизита. Но вещи там помечают, потому что бывают такие умники, которые берут на прокат брендовые вещи, а обратно сдают подделки. Так что теперь ставят эти коды. Но я осмотрел ветровку и не нашел ничего такого. Значит, это чья-то ветровка. А чья?» «Ну какая разница, чья?» Лена пожала плечами. «Это Элида, которая снимается в главной роли, и Аня тоже должна в ней сниматься, это же ясно». «Кстати, ветровка стиранная», — вспомнила Аня. «Я в кармане нашла бумажку, которую вместе с ней постирали. Еще посмотрела, там была какая-то ерунда написана». «Какая ерунда?» Филин даже остановился. «Ты прочитала?» «Прочитала машинально, но там невозможно было ничего понять. Во-первых, бумажка застирана, а потом там такое слово...» Аня задумалась. «Цианобактерии какие-то или что-то в этом роде. Я это слово запомнила, потому что оно странное. Остальное было полностью размыто». «И что ты с этой бумажкой сделала? Выбросила?» «Нет, положила обратно в карман». «Молодец. Завтра отдашь ее мне. Теперь дальше. Лично мне показалось, что Зоя на ходу придумала этот дурацкий сюжет. Я наблюдал за режиссером. Он слушал с явной насмешкой на лице». «Тут действительно есть над чем посмеяться», — согласилась Лена. «Более идиотский сюжет трудно представить. По-моему, они решили по какой-то причине помочь этому несчастному Барулину. Может, он их родственник. Ясно, что фильм — полный провал. Так они решили хоть как-то его вытянуть с помощью нашей Анны». «Возможно», — Филин задумался. «А что если...» Но мысль свою он не успел закончить, потому что их отвлек велосипедист, который ехал по параллельной тропинке. Велосипед явно был самодельным, шины толстые, руль деревянный. Но самым странным был велосипедист. Худенький старичок, абсолютно седой, с длинной узкой бородой, которая развивалась от встречного ветра. Проезжая мимо, он громко зазвенел звонком на руле, махнул рукой и прокричал что-то. Ребята смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Слушайте, по-моему, он сказал, вот выгуливаю свое детище, Лидочка», — сказал Филин и обвел взглядом друзей. «Вы понимаете? Он сказал, Лидочка, это точно!» «Да, мне тоже так послышалось», — подтвердила Аня, а Лена закивала. «Но ведь это означает, что он Аню принял за Лиду, а самое главное, он прекрасно Лиду знает. Интересно, откуда?» «Лида снимается на одном из островов Валаама, а ее прекрасно знает местный дедуля». «Ну и что?» — перебила Аня. «Лида сейчас находится на Валааме, но здесь она тоже была. Какие-то сцены снимали на этой реке, там они и подружились с велосипедистом». «Это нужно проверить, обязательно проверить». Филин готов был броситься вдогонку за веселым дедушкой. Но им надо было торопиться. Не хватало еще застрять на станции. ведь к вечеру электрички ходят реже. «Я вот не пойму, Филин, что именно ты подозреваешь?» — спросила Аня, когда они вышли на платформу и уселись на лавочке. «Кого это понятно? Зою, Олега и Романа. Короче, всех. А в чем? В чем ты их хочешь уличить? Я пока ничего предосудительного в их поведении не вижу». «А вот я соглашусь с моим другом». Неожиданно выступил до сих пор молчавший Иванцов. «Все это дело более чем подозрительно. Я сейчас объясню. Лично я не верю в невероятные совпадения. Вам не показалось странным, что Аню нашла какая-то подруга Зои? Подруга эта обожает академическую греблю, примечает Аню. И тут вдруг оказывается, что для Лиды нужен дублер, именно умеющий управлять байдаркой на реке. Еще более нелепо было бы, только если по сюжету героиня должна грести на спортивной лодке. Вот-вот!» Филин в возбуждении вскочил и принялся расхаживать вдоль скамейки. «Именно это самое подозрительное. И даже невероятное. Не могу поверить в такое совпадение». «Коллега, вашу руку!» Иванцов встал и протянул Филину руку. «Мы оба не можем». «И я вам вот что скажу». Филин всей пятерней взлохматил шевелюру. «Если бы наша Аня занималась не греблей, а разведением цветов, то у исполнительницы главной роли наверняка обнаружилась бы страшная аллергия на цветы». «Да-да, мой друг», — подхватил Иванцов. «Аню пригласили бы дублировать эту Лиду абсолютно в любом случае, только лишь на том основании, что они похожи. Поздравляю, коллега». Мальчики вновь пожали руки. «Начинаю понимать». Аня смотрела на ребят. «По какой-то причине Лида, исполняющая главную роль, выбыла, а фильм нужно закончить, не хватает нескольких кадров. Мы с ней похожи. Но как они вышли на меня, если подругу Зои вы исключаете?» «Элементарно, Ватсоны!» Иванцов пожал плечами. «При современном развитии программы искусственного интеллекта найти похожего человека на просторах интернета не составит труда». «Конечно. Программа поиска двойников». Митя то садился на скамейку, то снова вскакивал. «Вот и объяснение слов дедушки-велосипедиста. Лиду снимали. Ни на каком, ни на Валааме, а именно здесь. Здесь эти киношники и будут заканчивать свою тайну закрытой двери». Лена попыталась усадить Филина на скамейку, потянув за рукав. «Хорошо, похоже, вы правы. Но к чему было городить весь этот огород? Зачем-то придумывать Валаам, греблю... Завтра еще и байдарку привезут. Не проще все честно объяснить? И зачем было придумывать Зоину подругу, когда можно просто сказать, что нашли Аню в интернете?» «А затем, Леночка, что они не хотят, чтобы мы познакомились с Лидой Алексеевой». Филин не мог усидеть на месте и вновь принялся ходить взад-вперед. «Вот и все объяснение. Скажи они нам, что нашли Аню среди двойников, и нам придет в голову сделать то же самое и найти Лиду. Чем мы и займемся сегодня же вечером. Но не будем разочаровывать киношников. Пусть думают, что мы полные дураки. До поры до времени. Пока не поймем, что за игру они затеяли». Глава 4. Это уже попахивает преступлением. Вечером собрались в штабе. Фото для программы двойников сделали свежие. На всякий случай сняли Аню серьезной, веселой и грустной. Иванцов уже все приготовил. Осталось только загрузить фотографию. Программа думала не так уж долго и выдала 5 результатов. На 4 даже и смотреть не стали, потому что самая первая фотография была просто копией Ани. «Лилия Алексина», — прочитал Филин. Все молча смотрели на экран. «Вот вам и Лидия Алексеева», — протянул Иванцов. «Лилечка, Лилечка!» — завопил Филин. «Он кричал не Лидочка, а Лилечка! Просто мы ожидали услышать Лидочка, вот нам и послышалось!» «Точно!» Иванцов пожал Мите руку, а девочки тоже последовали их примеру и пожали руки друг дружке. «Так зачем же Зоя изменила Лилю на Лиду?» — задал Митя вопрос и сам же на него ответил. «Да затем, чтобы мы не смогли найти ее в соцсетях, что и произошло в первый же день, когда я безуспешно искал Лидию Алексееву». «Зато теперь мы найдем Лилию Алексину». Аня зашла в ВКонтакте и в поиске набрала имя. Филин пролистал штук 20 фотографий и картинно указал на экран. «Это точно наша, прямо Анечка». Митя открыл Лилин аккаунт и принялся просматривать его. Много фотографий самой Лили, очень интересные фотки птиц с комментариями, какие-то камни с названиями. «Похоже, наша Лилечка готовится стать орнитологом и еще увлекается камнями». «Ни о каких съемках в фильме нет даже намека», — заметил Иванцов. «Смотрите-ка, а это вроде наш съемочный сад и Лили в моей ветровке». Аня остановила Филина. «Приблизко? Да, точно». «Так давайте ей напишем», — предложила Лена. «И дело с концом. Все выясним, как говорится, из первых рук». Изображение дернулось. «Стоп, новый пост!» Филин поводил мышью. На экране появились новые фотографии. И текст. «Сегодня на реке должны появиться береговушки. Для тех, кто не знает, это крошечная ласточка, длина тельца которой всего лишь 12 сантиметров». Далее шло несколько фоток с птичками, а затем... «Вот это да!» Все четверо склонились к экрану, и было чему удивиться. На фото в ветровке на берегу реки Аня обнимает ствол дерева. «А это уже попахивает преступлением», — протянул Филин. «По-моему, подписчиков Лилии морочат, и никто иной, как наша киношная троица. Вот зачем нужно было называть нам другое имя, чтобы мы не зашли на страницу Лили. Ни одного крупного плана. А издали ведь похожи, как сестры-близнецы. Вопрос только один. А где Лиля?» «Давайте сообщим в полицию», — помолчав, сказала Лена. «Пока не поздно. Или ты, Серега, поговори хотя бы с отцом». «Вам не кажется, что мы Петра Петровича назначили своим личным оперуполномоченным?» Филин покачал головой. «Это уже становится неприличным. Давайте сами доведем дело хотя бы до какого-то логического конца. Ведь все это может оказаться элементарным розыгрышем, и мы попадем в дурацкое положение, а заодно и Иванцова-старшего подставим». «Сам же говоришь, что попахивает преступлением». «Но ведь всего лишь попахивает». Иванцов поднял голову и принюхался. «Вот когда запахнет по-настоящему». «А если поздно будет?» — перебила Лена. «Куда эти режиссеры или как их там, дели Лилию? Похищение с целью выкупа исключается, не будут похитители себя обнаруживать, да еще таким глупым образом. Затевать ерунду в виде кино». «Тогда напрашивается совсем уж страшное». Аня прикусила губу. «Они маньяки. Похитили и удерживают девочку, а чтобы никто не хватился, ведут ее страницу в сети. Этим объясняется все. И съемки нужны, чтобы потянуть время». «А потом и нас всех по очереди похитят». Иванцов почесал голову. «Ну это уже когда они Лилю съедят». «Глупые шутки», — разозлилась Лена. «Стоп! Всем стоп!» Остановил готовую разгореться ссору Филин. «Шутки тут неуместны, но и паниковать рано. Думаю, мы за день-два во всем разберемся. И если понадобится, обязательно обратимся в полицию. Главное, чтобы они не поняли, что мы знаем про Лилю. Завтра делаем вид, что все в порядке. После их дурацких съемок якобы уходим на электричку, а сами возвращаемся и прячемся в гараже. Я проверил, он не закрыт на замок. В дальнем углу, видели? Только так мы сможем хоть что-то узнать. Из их разговоров». «Хорошо», — согласилась Лена. «Можно попробовать какие-то сведения раздобыть. Мне одно непонятно. У этой Лили есть друзья, родители. Почему они не ищут ее? Вот отличная мысль», — ухватилась за идею Аня. «Давайте просмотрим Лилиных друзей в ВКонтакте. Можно выйти на них, спросить, не знают ли они, где она, давно ли они общались». Филин покачал головой. «Можно попробовать, но очень осторожно. И только в личке. Ведь можно нарваться, например, на сообщников Зои и ее команды. Тогда весь план провалится. Или, например, на родственников. Напугаем их до смерти. А это уже не шуточки». «Уважаемые коллеги!» Иванцов поправил воротничок и сделал важный вид. «Возможно, вы удивитесь, но мне пришла в голову мысль. Вот тут, на стартовой странице, под именем в разделе «Подробнее» наверняка указан номер школы. Завтра утром мы посетим это полезное заведение и почерпнем хоть какие-то официальные сведения о Лилии Алексиной. Да, вот номер. Филин быстро просмотрел раздел. А с какой стати нам станут предоставлять сведения? Лена в сомнении покачала головой. Начало разговора я беру на себя. Остальное — по вдохновению, — успокоил Иванцов. А сейчас я предлагаю разойтись и дать отдохнуть мозгам посредством простого способа, а именно при помощи сна. «Ладно», — согласилась Аня. «Действительно, нужно отдохнуть. В школу часам к 8 поедем, чтобы потом успеть на электричку». «Да, опаздывать нам сейчас не стоит». Филин выключил компьютер. «Не будем вызывать ненужные вопросы и подозрения». Рано утром Митя, Лена и Аня встретились возле штаба. «Серёжины мозги, видимо, еще недостаточно отдохнули», — едко предположила Лена. «Посредством простого способа в виде сна». Но в этот момент дверь подъезда открылась, и на пороге появился Иванцов. Только вид у него был несколько странный. Брюки выше щиколоток, на голове что-то вроде панамки. Но самое главное — это очёчки. Именно не очки, а очёчки, кругленькие в тонкой черной проволочной оправе. Привыкшие к некоторым странностям друга, ребята молча ждали объяснений. Иванцов бодро подошел, явно довольный произведенным эффектом. «Опоздал, пардон. Искал сачок на антресолях, но потом понял, что как раз сачок-то нам совсем ни к чему. Не живодёры же мы в самом деле». «А очки откуда такие?» Лена подошла поближе и стала рассматривать необычный реквизит. «Откопал среди домашних реликвий. Классные, скажите. Только они с диоптриями. Я в них чуть с лестницы не загремел. Здорово все искажают. Так что придется вам меня под руку провожать. Вот Леночка пусть». «Ладно, кончай стебаться», — отмахнулась Лена. «Что за маскарад?» «Обыкновенный костюм рядового орнитолога». Девочки засмеялись, а Филин критически оглядел Иванцова. «А брюки подрезал, что ли?» «Нет, нашел на антресолях, когда сачок искал. В коробке лежали вместе с какой-то ерундой. Забыли, наверное, выбросить лет 10 назад». «Неужели ты за 10 лет ни капли не потолстел?» — съехидничала Лена. Иванцов развел руками. «Ну ладно, время идет», — заторопил Филин. «Ты пока-то очки сними, а то загремишь в канаву, вытаскивай тебя». «Не потолстел он, надо же». Школа Лилии Алексиной располагалась в очень приятном месте, между двумя бульварами. Охраннику на посту довольно долго пришлось объяснять, что они должны получить сведения об одной из учениц школы. Охранник очень подозрительно поглядывал на Иванцова, но все же пропустил странную делегацию от общества юных орнитологов, рассказав, как найти секретаря. Секретарем оказалась молодая кудрявая девушка. Наряд Иванцова подействовал, она смотрела на него с интересом. «Мы члены общества юных орнитологов», — Иванцов широким жестом обвел своих товарищей. «Через несколько дней у нас симпозиум в зоологическом музее. Тема — особенности строения челюстной кости совы. Вы же знаете, что сова может вращать головой на 270 градусов». При этом Иванцов бросил многозначительный взгляд на Филина. «Наверняка вам известен и тот факт, что глаза у этих хищных птиц смотрят только в одном направлении, только вперед и все. Вот поэтому им и приходится крутить головой в разные стороны. Особенно этим любят заниматься филины». Секретарша, понимающе кивала головой. Наконец ей удалось вставить. «Очень интересно. Так я чем-нибудь могу помочь?» «Да, можете помочь», — подтвердил Иванцов. «Лилия Алексина должна прочитать доклад на симпозиуме, а она пропала куда-то. То есть, я хотел сказать, не выходит на связь. Как нам ее найти? Телефон у нее, видимо, не работает. Скорее всего, она уронила его в воду, когда кормила уток. Адреса ее мы не знаем. Что же делать?» «А, Лиля». Секретарша обрадовалась, что разговор вошел в понятное русло. «Адрес я могу дать. Но раз не отвечает, то, скорее всего, она уехала с родителями. Они же у нее постоянно в экспедициях. А сейчас лето. Возможно, взяли дочку с собой». «А ее родители что, геологи?» Точно не знаю, что у них за экспедиции такие, они вроде ученые. А адрес я вам распечатаю. Только не рассказывайте никому, что у них дома никого нет. Хотя вроде бы какая-то родственница остается следить за квартирой, когда они уезжают». Поблагодарив беспечную секретаршу, раздающую сведения об учениках абсолютно незнакомым людям, юные орнитологи покинули школу и поспешили на вокзал. Глава 5. А вот и закрытая дверь. «Хорошо было бы сходить на квартиру», — рассуждал Филин, когда они садились в электричку. «Но нельзя так опаздывать, это вызовет подозрение. Предлагаю отправиться к ней домой вечером, когда приедем». Лена уже по дороге на вокзал убеждала друзей, что они просто обязаны найти родителей Лили и сообщить им о том, что происходит. И сейчас, в вагоне, она продолжала настаивать на этом. «Слушайте, давайте расскажем Лилиным родителям, какое тут на самом деле кино». Аня была согласна. «Только для начала хорошо бы узнать, где они. Что за экспедиции? Может, действительно, они взяли с собой дочку, и сейчас вся семья прекрасно проводит время, занимаясь научными открытиями. И в фильме Лили снималась, а уже потом уехала с мамой и папой. А фильм-то нужно заканчивать». «Чудесная версия, Анечка!» Иванцов задумчиво протирал очки, глядя в окно. «Только для чего тогда, не без твоей помощи, обновляется ее страница ВКонтакте? От кого из ее подписчиков скрывают, что Лиля уехала?» «Я тоже об этом все время думаю», — сказал Филин. «И все больше убеждаюсь, что пока нам нечего предъявить в той же полиции, только то, что Аню используют в темную. Увы, этим можно возмутиться, только и всего. А может быть, Лиля договорилась с киношниками, что они поснимают Аню и разместят фотки и видео на ее странице. Нам просто скажут, что это не наше дело». «А как же запах преступления, который ты учуял этим своим сыщицким носом?» Аня слегка щелкнула Митю по носу. «А вот увидите, что я прав. Возможно, преступление только готовится. И наша задача — его предотвратить. Или раскрыть, если его уже совершили. Надеюсь, сегодня нам удастся что-то выяснить. Просто нужно послушать, о чем говорят киношники, когда нас нет. Если они что-то замышляют, то обязательно будут это обсуждать. А если уже что-то натворили, тоже не смогут молчать об этом и свои дальнейшие планы строить». «Не надо так кипятиться, коллега», — спокойно изрек Иванцов. «Мы ведь для этого и едем в преступное логово, чтобы всех разоблачить. И уверен, что это нам удастся». «Эх, если бы найти дедушку-велосипедиста», — в сердцах произнес Филин. Остальную дорогу ехали молча. Гадали, удастся ли сегодня продвинуться в расследовании. Подходя к дому, ребята также издали увидели, как Олег и Роман возятся с байдаркой. «Смотрите-ка, правда привезли», — насмешливо заметил Филин. «Ой, хорошо», — обрадовалась Аня. «Хоть поплаваю, это лучше, чем в фотосессиях позировать». «Ты не забудь про бумажку в кармане, незаметно передай ее мне. В этом деле любая мелочь может оказаться важной. Значит так, вы пойдете к реке, а я незаметно останусь», — предупредил Митя. «Постараюсь проникнуть в дом, может, найду какие-нибудь улики». Но осуществить свой план Мите не удалось. Дом был заперт, окна плотно закрыты. Несолоно хлебавший, Филин, стараясь не привлекать внимания, присоединился к съемочной группе. Во время перерыва, когда Зоя устроила очередной перекус с сухим пайком, Митя увязался за ней на кухню. Но увидел только, что все комнаты были закрыты. Только одна дверь осталась приоткрытой. Здесь, по всей видимости, располагалась библиотека. В проеме мелькнули высокие стеллажи с книгами. Аню снимали гребущей на байдарке. Сделали множество дублей. Создавалось впечатление, что киношники просто тянут время. Наконец, съемочный процесс закончился. Аня сказала, что обещала родителям сегодня вернуться пораньше. Никто против этого не возражал. Попрощавшись, друзья пошли в сторону станции и остановились только за поворотом, где их уже не было видно. Свернув в жидкий лесок, они уселись на траве, чтобы обсудить, как лучше вернуться, чтобы остаться незамеченными. Вдруг Филин стукнул себя по лбу. «А не кажется ли вам, что этот дом — дача Лили и ее родителей? Два момента, которые это подтверждают. Первый — помните фотки Лили на этом участке? Мы же узнали это место. И второй — в доме огромная библиотека, А ведь Лилины родители ученые. «Что ж, это не противоречит логике», — заметил Иванцов. «Однако, будучи необходимыми, данные условия никак не являются достаточными». Филин достал из кармана листок из ветровки, который нашла Аня. Как она и говорила, почти вся надпись смылась, кроме странного слова «цианобактерии». «Посмотрим, что это за штука такая». Филин вынул мобильник. «Значит так, читаю. Цианобактерии — отдел бактерий, осуществляющих фотосинтез с выделением молекулярного кислорода. Из-за сходства с водорослями эта группа организмов первоначально получила наименование «сине-зеленые водоросли». «Что-то из биологии», — предположила Лена. «Водоросли». «Ну да, родители Лили ученые», — подхватила Аня. «Наверное, биологи». «Да, похоже». Филин поднялся. «Надеюсь, мы в скором времени узнаем, прав ли я насчет Лилиной дачи». «Сейчас пойдем в обход. Зайдем с тыльной стороны, там в заборе две штакетины на одном гвоздике держатся. Пролезем спокойно. А Сереге и одной штакетины вполне достаточно. Он ведь с трехлетнего возраста так и не потолстел. Главное, чтобы нас не засекли». «Если вдруг застукают, скажем, что у меня мобильник пропал, что выронила я его где-то во дворе», — предложила Аня. «Хорошо», — согласился Филин. «Нужно быть готовыми к любому повороту событий и при этом придерживаться одной версии». Обход по леску оказался не таким уж легким. Попали в заросли дикой малины, здорово поцарапались. В заборе, как и говорил Митя, две штакетины висели на гвоздях прямо за задней стенкой гаража. Место для него было выбрано немного странно. Чтобы поставить машину, нужно было проехать через весь участок. Обычно гараж строят поближе к воротам, иногда даже прямо за воротами. Но такое его местоположение было на руку сыщикам. Ничто не помешало ребятам проникнуть на участок. Но в сам гараж не так-то просто было пробраться. Машина оператора Олега стояла снаружи, почти упершись носом в дверь, которая, на счастье, не была закрыта на замок. Приоткрыть ее удалось только самую малость, но все же щель оказалась достаточной, чтобы прошмыгнуть в гараж. Здесь все было здорово устроено. На полках аккуратно лежали инструменты, в углу сложены зимние шины с шипами, а под машиной — смотровая яма. Хотя на улице еще было светло, в гараже стоял прохладный полумрак. Сквозь щели еле просачивался свет. Дверь легко закрывалась изнутри. Отличное место для пряток. Но дальше-то что? «Возможно, мой вопрос может показаться кому-то глупым, но что мы сможем узнать, сидя в этом комфортабельном помещении?» — резонно заметил Иванцов. «Ладно», — сердито буркнул Филин. «Сидите тут. Я пойду к дому, попробую подобраться к окну. Может, что-нибудь услышу». Неслышно выскользнув, Митя пригнулся, скрываясь за машиной Олега. Не решаясь перебежать открытый участок до дома, он замешкался. Это его и спасло. Потому что именно в этот момент на крыльцо вышли Зоя и Роман. Режиссер закурил. «Не знаю». Зоя покачала головой, видимо, продолжая начатый разговор. «Я уже весь дом перерыла. В библиотеке каждую книжку выдвигала. Думала, может, заткнул он его между ними». «А стол письменный заперт?» «В столе полно бумаг, но его нет». «Хорошо. А когда найдется, что дальше?» «Пересниму все листы. Не буду же я разбираться. Мне задача поставлена, я должна ее выполнить». «Неужели такой важный документ?» «Да, его черновые записи, формулы». «Так кто же важные документы вот так хранит? Хотя эти ученые такие странные, от них всего можно ожидать». Филин застыл на корточках и даже дышать старался бесшумно. Тут входная дверь открылась, и на крыльцо вышел Олег. «Зоя, а ты в машине смотрела?» Он кивнул в сторону гаража. «Ну надо же!» — воскликнула Зоя. «Мне и в голову не пришло. Молодец. Пойду принесу ключи от машины. Правда, их еще найти нужно». Зоя скрылась в доме, а мужчины продолжали стоять, тихо разговаривая. Но Филину было не до подслушивания. Сейчас Зоя найдет ключи, и все трое киношников дружно войдут в гараж. Вот это будет встреча. Как настоящий уж, Митя прополз до двери и бесшумно проскользнул в нее. «Все, быстро ныряем в яму!» — прошипел он. «Да-да, под машину! Чего смотрите? Сейчас киношники будут здесь. Лезьте, я вам говорю!» Иванцов без лишних расспросов спрыгнул вниз и протянул руки, чтобы поймать девочек. Аня и Лена одна за другой спустились в яму. Пропуская их, Митя облокотился на машину и нечаянно дернул ручку передней дверцы. Она оказалась не запертой. Первое, что он увидел, был блокнот на сиденье водителя. Не думая, что делает, Филин схватил его, прикрыл дверцу и нырнул вслед за товарищами под машину. Оказавшись в яме, друзья приникли к полу и застыли. С улицы послышались голоса. Видимо, возникли сложности из-за того, что машина Олега была припаркована слишком близко к двери гаража, не давая открыть ее полностью. Скорее всего, Олег ходил за ключами, потом отгонял свою машину. Затем ребята услышали, как киношники вошли в гараж. «Ну надо же!» — послышался голос Зои. «Машина-то и не заперта была?» «Нет, в салоне ничего. Роман, посмотри в багажнике». Слышно было, как хлопнули дверцы. Крышка багажника. И опять Зоя. «Ладно, пошли. Возможно, он в городской квартире. Придется съездить». Когда все стихло, Филин включил фонарик мобильного, показал свою находку и заговорил быстрым шепотом. «Вот что они искали. Зоя сказала, что ей нужно что-то переснять. Скорее всего, именно это». Филин открыл блокнот. На первой же странице стояла «Алексин ИИ» и витиеватая подпись. Дальше шли непонятные термины и формулы. «Ну, теперь вы убедились, что мы находимся в доме Лили. Это дача ее родителей и ученых. Это их блокнот, который Зоя собирается переснять. А что уж дальше она будет делать с этими снимками, мы не можем знать». «Да мы вообще ничего не знаем», — также зашептала Лена. «Кто они такие? Что они делают в Лилином доме, а главное, где Лиля?» «Может быть, все дело в этом?» Филин потряс блокнотом. «Кто-то охотится за этими записями. Лилю убрали, чтобы не мешало поискам. А чтобы родители не хватились дочери, ведут ее страницу в сети». «Кончай пугать, Филин. Ты так спокойненько говоришь, убрали Лилю. И мне лично непонятно, что родители не могут своей дочке позвонить?» Аня задала вопрос, который давно всех интересовал. «Мы же не знаем, где проходит экспедиция», — возразил Иванцов. «Возможно, там и связи никакой нет». «Да. А для чего тогда городить всю эту катавасию со страницы в сети, если родители все равно не могут посмотреть ее?» Все замолчали. «Какой-то замкнутый круг», — вздохнула Аня. «Получается, если Лиля со своими родителями в экспедиции, то непонятно, зачем нужно вести ее страницу в сети. А если она не с родителями, то кто вместо нее разговаривает с ними по телефону?» «Мы с вами, дорогие мои, все время забываем о существовании искусственного интеллекта», — снисходительно произнес Иванцов. «Двойники, подделка голосов — это расплюнуть. Забываете, в каком веке мы живем?» «Митя». Аня повернулась к стенке и принялась ее ощупывать. «Посвети, пожалуйста. Я что-то нашла». Луч фонарика осветил Анину руку. «А вот и закрытая дверь», — радостно объявил Филин. Глава 6. «А почем сегодня зубы тарбозавров?» Да, это была дверь. Но настолько незаметная, что Аня случайно обнаружила ее на ощупь. Она так плотно прилегала к стене, что даже щели не было видно. Да и ручки не оказалось. Однако при всей своей незаметности это была дверь. Ее выдавало овальное отверстие для ключа. Все по очереди поковыряли пальцами в замочной скважине. «Ребята, там, наверное, Лиля». Лена прижалась ухом к двери. «Ничего не слышно». Иванцов с фонариком прошелся вдоль стенки, остановился возле полки с инструментами и принялся рыться. «Ох уж эти ученые! Мастерят такие затейливые тайники, а ключ кладут рядом на полочку. На вот, попробуй». Он протянул Филину ключ на большой болванке. «Ты где его взял?» Филин повертел в руках ключ. «Говорю же, на полке». «Действительно, ученые бывают очень странными». А уже никто и не сомневался, что этот дом и гараж принадлежат родителям Лили. Слишком много совпадений, как говорится, достаточных условий. Ключ, вставленный в замочную скважину, на удивление легко повернулся. Потянув его на себя, Филин почти бесшумно открыл дверь. В свете фонарика поискал на стенке выключатель и зажег свет. Помещение представляло собой подобие склада. Несколько рядов полок, а на них коробки с надписями на латыни. Иванцов подошел к самой ближней и открыл крышку. Аня заглянула ему через плечо и отпрянула. Лена и Филин склонились над находкой. На них круглыми глазницами смотрел череп. Рядом с ним, как бы обнимая его за щеки, лежали две кисти рук. «Ничего себе, биологи! Это никакие не ученые!» — прошептала Аня. «Мы попали к каннибалам. Нужно срочно звонить в полицию». «Дорогие коллеги!» — Иванцов успокаивающим жестом поднял руку. «Если здесь и поработали каннибалы, то минимум 300 тысяч лет назад. Посмотрите на строение этого уважаемого черепа. У него же напрочь отсутствует подбородок. Даже у самого безвольного нашего современника, хоть и плохонький, но он есть. Так что успокойтесь. Лучше посмотрите вот сюда». Иванцов указал на соседнюю полку, где в прозрачном аквариуме красовались гигантские зубы. Выложены они были так, что образовывали громадную челюсть. «Узнаю старого доброго тарбозавра. Поверьте мне, я изучал этот вопрос. Один такой зубик, кстати, может стоить кругленькую сумму». «Кончай умничать». Филин прошелся между полками. «Да тут целый музей. Теперь ясно, в каких экспедициях пропадают родители Лили. Ко всем вопросам прибавляется еще один. Зачем всю эту красоту так тщательно прятать?» «Красоту?» — Лена поморщилась. «Первый вариант», — продолжал Филин, — «коллекция краденая. Второй — слишком ценная, так что ее нужно, наоборот, беречь от кражи. В обоих случаях ясно, что она дорогая. Мы же ничего в этом не понимаем. А может быть, одна такая косточка стоит целое состояние?» Серега прав. «Возможно, ответ мы найдем в том блокноте, который так усиленно ищет помощник режиссера Зоя со своими подельниками. Предлагаю сейчас все это закрыть. А завтра проследить за Зоей. Она ведь собирается искать блокнот в квартире. И мы уже знаем, в какой. Адрес, который нам выдала секретарша из Лилиной школы. Думаю, завтра съемки пройдут без Зои. Пока Аня будет рассекать по реке на байдарке, Зоя будет обыскивать квартиру Лили и ее родителей». «А откуда у Зои ключи от их квартиры?» «Не хочу предполагать самое худшее, но, скорее всего, они взяли их у Лили. Где они ее прячут? В этом доме? В другом месте? Но в любом случае они должны ее кормить, а значит, навещать. Поэтому завтра я не еду с вами на съемки, а весь день слежу за Зоей». «Думаешь, она не заметит слежки?» С сомнением протянула Аня. «Зоя узнает тебя». «Ну, мне не впервой маскироваться, если вы еще не забыли девочку Лену в плаще. Плащ с капюшоном в такую жарищу будет выглядеть экстравагантно». Иванцов оглядел Митю с ног до головы. «Надеюсь, у кого-то найдется лишняя кофточка?» Филин вопросительно посмотрел на девочек. «Остальное у меня есть, а сейчас давайте, как говорится, делать отсюда ноги, пока нас еще не застукали, а ключ все же положим на место». С огромными предосторожностями друзья покинули гараж. Через несколько минут они уже торопились на станцию. Едва усевшись в электричку, Филин достал таинственный блокнот. Сплошные формулы, дополненные записями неразборчивым размашистым почерком. «Можно?» — Иванцов взял блокнот и стал изучать записи. «Ой, только не говори, что ты что-нибудь понимаешь», — сказала Лена, но при этом с интересом взглянула на Иванцова. Тот продолжал листать блокнот. «Почему же? Кое-что понятно. Во всяком случае, содержимое этого документа совпадает по тематике с тем, что мы видели в подвале гаража. Думаю, это все и так поняли, разглядывая ископаемые останки. Но и наше первое предположение, что родители Лили биологи, скидывает со счетов пока рано. Только вот почему за этим блокнотом охотятся наши деятели кинематографического искусства? Видимо, в нем содержится очень ценная информация. Может быть, даже какое-нибудь открытие?» «Ага, открытие, которое валяется, забытое в гараже», — — усмехнулась Аня. «Но это же ученые, они особый народ. Да, открыл, записал, куда-то положил, потерял». «Не проще ли сразу писать на планшет или на смартфон? Кто сейчас тетрадками пользуется?» Пожала плечами Лена. «Леночка!» — Иванцов изобразил милую улыбку. «Это ученые! Какой планшет? Идет он по улице, и вдруг мысль. Открытие. Прямо на пешеходном переходе. А блокнот всегда в кармане». «Сегодня мы должны исправить упущение, которое допустили», — сказал Филин. «Сейчас приедем в штаб и пороемся в интернете. Поищем этих ученых, устроивших тайное хранилище в гараже». Вечернее заседание в штабе подсобки сопровождалось запахом кофе и перебором гитарных струн. На кресле были разложены кофточки, принесенные Леной для завтрашней операции «Слежка». «Нашел!» Филин довольно откинулся на спинку стула. «Вот они, пожалуйста. Читайте. Список участников международной палеонтологической экспедиции в Южный Тянь-Шань, которая занимается поиском останков зауропода. Алексин ИИ, Алексина ЕА по алфавиту первыми стоят». Лена бросила гитару и вместе с остальными склонилась перед монитором. «Точно, это родители Лили. Давайте выйдем через эту экспедицию с ними на связь и все выясним». «Согласна», — подхватила Аня. «А то мне уже это кино надоело. Противно чувствовать себя дурочкой». «Знаешь прекрасно, что все это сплошная лажа, а продолжаешь сниматься, позировать, как будто и правда настоящее кино». «Да подождите вы», — одернул их Филин. «Мы сами все выясним, скорее всего, завтра, если Ленкина кофточка мне подойдет». Глава 7. Когда выручает кино. На следующее утро в одном дворе на детской площадке раскачивалась на качелях девочка. Выглядела она несколько необычно. И дело было не в одежде. Салатовая кофточка мило сочеталась с розовой банданой. Большие наушники тоже мало кого удивляли. Бросались в глаза темные очки. Из-за этого шпионского атрибута четверка сыщиков чуть не переругалась накануне. Лена и Аня считали, что эта деталь лишняя, только привлекает внимание. Но Митя утверждал, что без очков он слишком узнаваем. «Да если ты просто будешь сидеть на скамейке в девчачьей кофте и бандане, на тебя никто и внимания не обратит», — кипятилась Лена. «Но тебе обязательно нужно изображать Джеймса Бонда». «Полностью согласна с Леной», — поддержала Аня. «Эти очки на пол лица будут бросаться в глаза за километр». «Стоп, друзья!» — восклицание Иванцова отвлекло спорщиков. «Посмотрите лучше сюда». На Лексина разместила новый пост, более чем интересный. На странице Лили появились свежие фотографии. И на центральном месте та самая, на которой Зоя позирует в обнимку с Аней на берегу реки. «Ого!» — присвистнул Филин. «Но это опять все ставит с ног на голову. Зачем главной похитительнице светить себя в соцсетях? Напрашивается странный вывод». Задумчиво потер подбородок Иванцов. «Зоя страстно желает показать, что дружна с Лилей. Только кому она это хочет показать? Вот в чем вопрос». «Короче, так», — закончил дискуссию Филин. «Если завтрашняя слежка не прояснит ситуацию, вызовем Зою на откровенный разговор. Выложим ей все, что выяснили за это время. Деваться ей будет просто некуда. Мы знаем про Лилю Алексину. Это конец фильма. Завтра — решающий день». Перед тем, как разойтись по домам, Иванцов сунул Филину в карман свои круглые очки. «Испытанные. За орнитолога сойдешь точно». И вот теперь Филин сидел на детских качелях во дворе Лили Алексиной, ожидая появления Зои, и не мог не замечать, что на него оборачиваются абсолютно все проходящие мимо. Вздохнув, он снял темные очки, а вместо них достал круглые очечки Иванцова и напялил их на нос. Но тут возникли трудности. В этих очках практически ничего не было видно. Все просто расплывалось. Пришлось спустить их на самый кончик носа. И тут появилась Зоя. Она очень торопилась, так что даже не взглянула в сторону детской площадки. Филин опустил голову и принялся раскачиваться, не спуская с нее глаз. Зоя вошла в подъезд, уверенно набрав код на двери. Да она тут не впервой. Митя слез с качели и переместился в деревянный домик возле горки. Отсюда было ближе к выходу из подъезда. Не знаю, как Иванцов, а я точно потолстел с трехлетнего возраста, — мелькнула мысль. Домик был явно не рассчитан на 13-летнего мальчишку, даже переодетого девочкой. Ждать пришлось минут 20, не меньше. Но, милая Зоя, переройте хоть весь дом, а блокнотика вы там не найдете. Эта мстительная мысль немного компенсировала муки, которые испытывал Филин, как любой человек, втиснутый в коробку в 3 раза меньшую, чем он сам. Когда Митя почувствовал, что еще немного его позвоночник переломится пополам, дверь подъезда распахнулась, и вышла Зоя. Лицо у нее было озабоченное. Она достала мобильник и принялась набирать сообщение. Постояла, посмотрела по сторонам, потом опять взялась за телефон. Видимо, звонила кому-то. «Привет. Ну как ты?» «Я вызвала такси. Вот жду. Скоро приеду. Целую». Такси подъехало и остановилось почти напротив домика, в котором скорчился Филин. Таксист что-то уточнил через спущенное стекло. «Да-да, в больницу», — четко произнесла Зоя. Несколько секунд, и машина скрылась из виду. Вылезти из домика было не легче, чем туда забраться. «Девочка, давай руку, я тебя вытащу». Филин выглянул в микроскопическое окошко. Рядом стоял мальчик лет 5 и дружески протягивал руку. «Спасибо, я сама». Последние усилия, и Митя оказался на свободе. Рядом с малышом стояла пожилая женщина, скорее всего, бабушка или няня. Отряхнувшись и поправив очёчки, Филин вежливо обратился к ней. «Не подскажете, а много в вашем районе больниц?» Женщина покачала головой. «Тебе, наверное, в детскую? Так она за 3 квартала». «Вот спасибо. Я бы сам не догадался. Вернее, сама не догадалась бы». Стал мобильный, вызвал поисковик и запросил нужную информацию. Набрав полученный номер, он слушал гудки. Наконец, ответили. «Справочная». От волнения Митя не узнал свой голос. «А можно выяснить состояние больного?» «Фамилия?» «Лилия Алексина». «Отделение?» «Не знаю». «Минуту». «Лилия Алексина, хирургическое отделение. Состояние удовлетворительное». «А тетенька, которая тебя в детскую больницу отправила, наверное, подумала, что ты сумасшедший», — хохотала Аня. «Сумасшедшая я», — поправил Иванцов. «Представляю, вылезает из детского домика девчонка и спрашивает, сколько больниц в этом районе?» — заливалась Лена. «Посидели бы вы в этой мышеловке, не до смеха вам было бы», — снисходительно отмахивался Филин. «Я когда понял, что получилось, что мы нашли Лилю, чуть не сорвался в эту больницу. Еле удержался. Во-первых, без вас не хотел. Во-вторых, Зоя туда поехала. Кроме того, перед решающим шагом нужно хорошенько все обдумать. Мой спонтанный порыв мог все испортить. Давайте свои версии». «Дайте я», — заторопилась Лена. «Я думаю, дело было так. Снимали фильм. Может, правда, дипломный. И тут Лиля заболевает. А заканчивать-то надо. Тогда они придумывают, как это сделать. Находят Аню с помощью программы поиска двойников. Никакой, конечно, Зоиной подруги, любительницы академической гребли не существует. Заманивают Анюту на съемки. Вот и вся загадка. Только они не хотели говорить про то, что Лиля заболела. А вдруг бы это отпугнуло Аню?» Аня с сомнением покачала головой. «А мне кажется, все не так безоблачно. Лиля лежит в хирургическом отделении. Возможно, съемки были рискованными, но проводились без соблюдения необходимой техники безопасности. Лиля травмировалась. И киношники, чтобы скрыть это, решили снимать меня. Ну, как будто ничего не произошло. Лиле они ничего не говорят. В интернет зайти не дают. А может быть, она настолько травмирована, что и зайти-то не может, чтобы посмотреть, что там с ее аккаунтом делается. Родители тоже не в курсе, ищут там своих динозавров. Им не до дочери. Аккаунт ее в порядке, мы на фотках с Зоей обнимаемся». Иванцов жестом остановил Аню. «Когда человек сильно травмирован, про него говорят, что состояние тяжелое или средней тяжести, а у Лили оно удовлетворительное, так что калеченье отменяется. а в хирургии лежат и с обыкновенным аппендицитом. Ну а у господина Филина какая версия? Прежде чем ее озвучить, расскажите, как у вас прошли съемки. Как там было без Зои? Без Зои было напряжно, да, Ань? Лена посмотрела на подругу, ожидая подтверждения. У этих киношников отношения, на мой взгляд, перпендикулярные. Это они при Зое дружбу изображают, а без нее то и дело лаются. Особенно Роман. Олег-то более дружелюбно настроен. Филин кивнул. Я ожидал чего-то в этом роде. Они затеяли это кино, а когда с Лилей случилась неприятность, ни тот, ни другой не хотят на себя ответственность брать. Ведь рано или поздно все всплывет наружу. А Зоя, скорее всего, втянута в это. Вот теперь и ездит в больницу. Я узнал. Посещение там с 16 часов. Завтра приезжаем, как обычно, на съемки, убеждаемся, что Зоя там, уходим пораньше и едем прямиком в больницу. «Так, ребята, вы читать умеете?» Сердитая гардеробщица указала на подвешенный к стене ящик с надписью «Чистые бахилы». «Надевайте». В коридоре прогуливались больные. Некоторые выглядели вполне здоровыми, другие ходили на костылях. Были и такие, у кого под повязками и лица не разглядишь. Пожилая женщина с загипсованной рукой посмотрела на Аню. «А, это к нашей Лилечке сестричка приехала, верно ведь?» Аня кивнула. «Не рассказывает же незнакомой тетеньке жуткую историю про кино». В палате номер 7 стояло 4 кровати. У самого окна ребята увидели Лилю. Нога и рука ее покоились на одеяле. Они были в гипсе. Свободной рукой Лиля держала мобильник. При виде гостей она заулыбалась. «Здравствуйте. Значит, Зоя все-таки все вам рассказала? Я ее давно уговаривала. Но она боялась, что Аня, узнав, что мы ее обманули, откажется сниматься. А вы садитесь на соседнюю кровать. Машу сегодня выписали, так что она свободна». Иванцов положил на Лилину тумбочку пакет с апельсинами. «Угощайтесь, Лилия. Витамин С оказывает положительное влияние на сращивание костей». «Спасибо. Да уж, поскорее бы срослись. Особенно нога. Хочется, в конце концов, выбраться отсюда. Ну, рассказывайте. Мне Зоя много о вас говорила, так что я вас заочно всех знаю». «Лиля», — осторожно начал Филин, — «мы вообще-то надеемся, что это ты нам все расскажешь, потому что Зоя нам ничего не говорила. Мы вроде как по собственной инициативе». «Как по собственной?» — Лиля вытаращила глаза. «А как же вы тогда меня нашли?» «Методом дедукции и реконструкции. Только не надо волноваться». Успокаивающим голосом произнес Иванцов. «Ну ничего себе!» Лиля с уважением оглядела каждого в отдельности. «А меня научите?» «Несомненно, в обмен на правдивый рассказ», — заверил Филин. «Хорошо. Если Зоя вам ничего не рассказывала, тогда слушайте. Мои родители — палеонтологи. Мой папа — крупный ученый. Короче, весь в своих находках. Мама помогает ему, но, слава богу, не такая фанатка. Родители то и дело в экспедициях. Когда они в отъезде, со мной остается Зоя. Она папина младшая сестра. Значит, моя тетя. Зоя классная, мы с ней дружим. Сейчас папа работает над докторской диссертацией. Но произошло одно важное событие. На Тяньшане обнаружили зауропода. Не живого, конечно, останки. И родители сорвались. Этих зауроподов знаете сколько? Диплодоки, апатозавры. Предполагают, что этот, которого обнаружили, гигантский брахиозавр. Они ведь самые большие наземные существа. У них были длиннющие шеи, они питались плодами с верхушек деревьев. А мозг у них крошечный. Зауроподы вообще считаются самыми глупыми из всех динозавров». «Так он пишет диссертацию по зауроподам?» Понимающе закивал Иванцов. «Доказывает, что именно они самые глупые?» «Нет», — засмеялась Лиля. «Это уже доказано. Но пропустить этого, которого на Тяньшане нашли, он не мог. Вот родители и уехали. Мы с Зоей остались на даче». «А не страшно двум женщинам одним жить за городом?» — спросила Аня. «Во-первых, там соседи. А потом к нам частенько приезжают Роман и Олег. Вы же их знаете. Скажу по секрету, они оба влюблены в Зою». Лиля сделала таинственное лицо. «А можно про них поподробнее?» — попросил Филин. «Можно. Ребятам показалось, что Лиле доставляет удовольствие рассказывать семейные тайны. А может быть, она соскучилась по общению со своими сверстниками. «Роман влюблен в Зою с 7 класса. Как только перешел в их школу, так и влюбился. Но она к нему испытывает только дружеские чувства. Хотя в какой-то момент мне показалось, что она начала отвечать ему взаимностью. Пока не возник Олег. Он с папиной работы. Папа сам привел его к нам, и он начал явно ухаживать за Зоей». «Так они никакие не киношники?» Лена многозначительно посмотрела на ребят. «Нет», — Лиля засмеялась. «Я ж говорю, Олег с папиной работы. А роман закончил исторический, а про кино сейчас расскажу. Короче, живем мы с Зоей на даче, и тут приехала к соседям веселая компания. Начали по поселку гонять на мотоциклах, всех задымили, в ушах барабанные перепонки чуть не полопались. И все им как с гуся вода. Мы с Зоей возвращались из магазина, и один такой придурок меня сбил. Теперь я вся в гипсе». «Но его как-то наказали?» — возмутилась Аня. «Мы не стали писать заявление, потому что тогда сообщили бы папе, и он бы обязательно сюда примчался. А ему важна эта экспедиция. Зато после этой истории все байкеры укатили из поселка. Тишина, красота. Но думаю, когда родители вернутся, папа это дело так не оставит». «Ничего себе цена за спокойствие». «И вот», — продолжала рассказ Лиля. «Стали мы думать, что делать. Зоя страшно переживала. За меня, конечно, но и за то, что теперь она брату скажет. Ну, то есть моему папе. И тогда придумали вот этот план. С кино. Пока мне гипс не снимут, родителям ничего не говорить. По телефону мы общаемся. Это ерунда, по телефону все что угодно наплести можно. Но они смотрят мою страничку в соцсетях. И если не увидят там мои посты, догадаются, что что-то неладно». «Да, план хитроумный», — согласился Филин. «Только почему бы не сказать все по-честному Ане?» «Я и хотела по-честному, но вдруг Аня отказалась бы тратить свое время на совершенно чужого человека. А тут такое интересное предложение — каскадёром в кино поработать. Это для любого спортсмена заманчиво. Вот и решили пока ничего не говорить. Уж извини, Аня. Пожалуйста». «Вообще-то не очень приятно в дурочках ходить», — заметила Аня. «Но ничего, проехали». «Спасибо, Анечка. Но как вы все-таки меня вычислили?» «Путем довольно сложных логических умозаключений», — уклончиво ответил Филин. Он и вовсе не собирался делиться детективными методами. «А скажи, пожалуйста». Аня порылась в сумочке и достала застиранный листок с непонятными словами. «Что это за записка у тебя в кармане ветровки лежала? Просто интересно, что это за цианобактерии такие?» Лиля засмеялась. «Это я себе шпаргалку написала. Ребятам из класса рассказывала про папино открытие, а запомнить название не могла». «Так что же это за открытие?» — оживился Иванцов. «В области биологии или палеонтологии?» «Конечно, палеонтологии. Эти цианобактерии — самые древние микроорганизмы, населявшие Землю где-то около 3,5 миллиардов лет назад. И вот тут написано...» Лиля ткнула пальцем в смытую надпись. «Цианобактериальный мат — это многослойное микробное сообщество, состоящее из цианобактерий и некоторых других бактерий. В общем, была одна экспедиция, которой руководил мой папа, обнаружившая древнюю окаменелость. Папа считает, что это окаменелость и есть останки этих цианобактериальных матов. Если он это докажет, то произойдет переворот в науке, потому что некоторые палеонтологи сомневаются. Считают, что эти окаменелости могли образоваться просто так, естественным путем. И тогда эта папина находка не является доказательством существования жизни в те далекие времена. Но папа убежден в своей правоте. В том, что бактерии, которые сейчас населяют нашу Землю, существовали и тогда, миллиарды лет назад. И собирается писать докторскую диссертацию на эту тему. Пока он назвал эту штуку «экспонат XYZ». Но если он докажет свою гипотезу, то эта окаменелость наверняка будет носить его имя». «А ты здорово подкована в палеонтологии», — удивилась Аня. «Еще бы», — Лиля усмехнулась. «Если бы вы с утра до вечера за завтраком, обедом и ужином слушали про окаменелости, кости доисторических людей и прочие древности, то тоже подковались бы. А вы, наверное, теперь не согласитесь подыграть мне и Зои, чтобы вести мою страницу, пока с меня вот это не снимут». Она постучала по гипсу. «Родители ведь знают, что я каждый день обновляю страницу. Стоит задержаться, сразу вопросы возникнут. А у них там зауропот на подходе. Вот-вот откопают. Жалко отрывать. Зоя говорит, они как дети со своими находками носятся. А вот и она». Лиля заулыбалась и замахала здоровой рукой. Четверо сыщиков одновременно повернулись. В дверях стояла Зоя. Глава 8. Окаменелости и каменные сердца. «Ребята?» Зоя выглядела растерянной. «Вы все-таки нашли мою Лилю?» «Давайте мы приедем завтра», — предложил Филин. «Как обычно, утром. Поснимаем, а потом все обсудим». «Хорошо, спасибо». Зоя не могла не выразить признательность при виде апельсинов на тумбочке. Видимо, она была несколько сентиментальна. «Вы нас извините?» — Филин замялся. «К нам совершенно случайно попало вот это». Он вынул из рюкзака блокнот. «Наверное, это что-то важное. Записи вашего брата?» Зоя схватилась за сердце. «Боже, вы меня спасли. И главное, Ивана. Мой брат, Лилечкин папа. Иван Иванович Алексин. Это его блокнот. Но он такой рассеянный. Оставил его неизвестно где. А теперь требует, чтобы я срочно его нашла, сфотографировала некоторые страницы и прислала ему. Где же он был?» «Валялся у гаража. Я хотел сразу передать его вам, но не успел». «Ну надо же. Наверное, нес в машину, задумался и все». Зоя развела руками. «С настоящими учеными жить сплошные проблемы». «Я бы не очень хотел, чтобы кусок засохших бактерий, пусть даже очень древних, назвали Дмитрий Совин», — сказал Филин, когда они вышли из больницы. «А я бы не возражал». Иванцов задумчиво поднял голову. «Строматолит Иванцов. По-моему, звучит». «Стромата что?» — переспросил Филин. «Строматолиты — это и есть те самые цианобактериальные маты». «А, ну так бы и сказал». Аня достала мобильник и открыла фотографию. Селфи, которое они сделали с Лилей. «А ничего, оказалась моя близняшка. Как она вам?» «Нормальная девчонка», — согласилась Лена. «Близняшка?» — Иванцов остановился и поднял указательный палец. «А что, если Аня и Лиля и вправду сестры, и вся эта история затевалась для того, чтобы их отыскать? Или заменить одну на другую? Читали же «Принц и нищий»?» «Индийский сериал», — Лена похлопала в ладоши. «Только чьи они дочки? Аниных родителей или палеонтологов?» «Конечно, палеонтологов. Они Анечку подкинули. Им и одного ребенка многовато, не успевают раскапывать своих глупых диплодоков». «Кончай глупости болтать», — рассердилась Аня. «И глупые не диплодоки, а брахиозавры». «Меня гложут сомнения», — вздохнул Филин. «Признаваться или нет, что мы побывали в музее Ивана Ивановича Алексина? Врожденная честность говорит «признавайся», а осторожность советует молчать. Что будем делать?» «Если признаваться, то нужно будет объяснять, что мы делали в гараже», — высказала общую мысль Лена. «Зачем же во всем сразу сознаваться?» — возразил Иванцов. «К чему эта ваша честность приведет? Мы такие любопытные, что решили подслушать ваши разговорчики, вы уж извините». «Но это не простое любопытство. Мы же действительно волновались за девочку Лилю, которая исчезла». «Ладно, посмотрим по обстоятельствам», — заключил Филин. «Кстати», Иванцов поднял вверх палец. «А я видел эту чудо-находку ученого Алексина. На ней так и было написано «Экспонат XYZ». Она там в углу скромненько так пристроилась, в стеклянном аквариуме. Только на нем замочек не слабенький висит, с секретом. И аквариум припаян к столешнице, скорее всего, вакуумом. Я попробовал сдвинуть, не получилось». «А почему мы не обратили на него внимания?» — удивилась Лена. «Вас все больше кости интересовали, а тут какой-то камень невзрачный. Но меня привлекло именно название — XYZ. Значит, пока не изучен. А именно неизученное привлекает ученых». На следующее утро друзья вышагивали со станции на съемочную площадку, когда навстречу им выехал дедушка на велосипеде. «Доброе утро, Лилечка. Гуляем?» Аня помахала в ответ. «Доброе утро. Филин посмотрел вслед удаляющемуся велосипедисту. «Поздно, дедушка, появились. Сами разобрались». У калитки их встречала Зоя. Олег и Роман сидели на террасе, что-то обсуждая. Сегодня на столе были не чипсы с печеньем, а настоящее угощение. Бутерброды, яблоки и еще теплый пирог. «Вот и спекла», — похвасталась Зоя. «Только здесь духовка неважная, так что не обессудьте, если что. Я кусок уже Лили отрезала, отнесу в больницу. Садитесь за стол, пойду за чайником». Роман пожал руку мальчикам, а Олег галантно отодвинул стулья для девочек. «Ну, Шерлоки Холмсы, поздравляем. Быстро вы нас раскусили. Кстати, собираюсь смонтировать ролик. Пусть у вас останется память о наших съемках». Зоя принесла чайник и принялась разливать чай по чашкам. «Давайте наснимаем побольше фоток и видео», — предложила Аня. «А вы будете их выкладывать по очереди на Лилиной страничке. Просто мы не сможем ездить сюда каждый день. Я и родителям сказала, что съемки заканчиваются. У них ведь свои планы». «Конечно, Анечка», — согласился Олег. «Если уж сильно понадобится, мы подснимем в городе. Там, где тебе будет удобно, если ты, конечно, не возражаешь». «Не возражаю. Так и с самого начала нужно было всю правду рассказать, я бы поняла». «Прости нас еще раз, Анечка». Зоя обняла Аню за плечи. «Ешьте пирог». Принялись за пирог, который, несмотря на плохую духовку, оказался очень вкусным. «Дмитрий, а как все-таки к вам попал блокнот Ивана Ивановича?» — неожиданно спросил Роман. Воцарилось молчание. Филин в упор посмотрел на Зою. «Извините, Зоя, на самом деле блокнот вовсе не валялся возле гаража. Он лежал в машине на переднем сиденье, так что ваш брат, конечно, рассеянный, но не настолько, чтобы разбрасывать важные материалы на улице». «Понимаете?» — Лена пришла на помощь. «Мы же серьезно думали, что вы с какой-то целью похитили Лилю. Слишком много было всего подозрительного. Главное, имя поменяли на Лидию». «Да, перестарались», — усмехнулся Роман. «Не знали, с кем имеем дело». «Вот именно», — кивнул Филин. «И мы решили выяснить, что же вы все-таки задумали. Поэтому спрятались в гараже, чтобы по возможности подслушать ваши разговоры. Решили сами разобраться, прежде чем сообщать в полицию». Олег воздел руки к небу. «О, боже, чуть до полиции дело не дошло». «Понимаете, как только брат узнает про Лилю, сразу примчится», — начала оправдываться Зоя. «Ну и как удержать Ивана в экспедиции? Просто необходимо было найти способ, ведь эта экспедиция для него слишком важна, иначе он не бросил бы на полдороги оформление своей окаменелости. Ведь ее нужно зарегистрировать по всем правилам. Я имею в виду его находку, по которой он собирается писать диссертацию». «Экспонат XYZ?» — с важным видом изрек Иванцов. Филин бросил на него испепеляющий взгляд. «Это вам Лиля наболтала?» — улыбнулась Зоя. «Родители при ней обсуждают все свои дела». Не обращая внимания на многозначительные взгляды Филина, Иванцов ошарашил. «Имели честь лицезреть данный экспонат». «Неужели?» — недоверчиво прищурился Роман. «И где же?» «В местном палеонтологическом музее, где же еще?» Иванцов, наконец, взглянул на Филина и прикусил язык. «Вы что, и до коллекции добрались?» — покачала головой Зоя. «Это произошло совершенно случайно», — хмуро ответил Филин. «Понятно, так же случайно, как и находка блокнота». Роман скривил гримасу. «Шерлоком Холмсом ничего не возбраняется». «Это действительно произошло случайно», — вступилась за друга Лена. «Мы вас подозревали в похищении человека, между прочим, так что наши действия оправданы. Мы прятались в гараже, а вы как раз туда и направлялись. Вот нам и пришлось нырнуть в смотровую яму, а там дверь в стенке совершенно незаметная и ключ на полке. Конечно, мы не должны были пользоваться случаем, но нам пришло в голову, а вдруг вы там прячете Лилю? Мы обязаны были проверить». «Вообще-то это вы затеяли историю с кино», — перешла в наступление Аня, «и вынудили нас заниматься расследованием вместо того, чтобы спокойно проводить каникулы». «Ой, нет, ребята», — всполошилась Зоя, «никто вас ни в чем не обвиняет. Мы сами виноваты, что затеяли всю эту катавасию. К Конечно, нужно было сразу попросить Анечку помочь. «Я присоединяюсь», — поддержал Зою Олег. «Вы действовали сообразно обстоятельствам. Надеюсь, мы останемся друзьями и закончим дело. Я имею в виду съемки. Ведь так?» Он вопросительно посмотрел на Аню. «Так». Не очень-то дружелюбно буркнула Аня. «Раз пообещали, будем продолжать. Ради Лили и ее папы». «Ну, конечно», — засмеялся Олег. «А по этому поводу предлагаю выпить мировую. По компоту, друзья». «А зачем Иван Иванович устроил свой музей в таком странном месте?» — спросила Лена. «И разве можно хранить дома общественные ценности?» «Но это не общественные, как ты говоришь, ценности, а личная коллекция Ивана Ивановича. Кое-какие экспонаты он покупал, некоторые обменивал, конечно, многое и сам раскапывал, но в коллекцию забирал только те, что не представляют для науки интереса, а в гараже они хранятся, потому что мы с Катей, женой Ивана, на этом настояли. Дело в том, что для лучшей сохранности экспонатов подходит прохладное помещение», — объяснила Зоя. «Если честно, мы несказанно обрадовались, когда все древние находки перекочевали из дома туда. Запах от них я вам доложу. Да и безопаснее так. Все-таки мы на даче не постоянно живем, а среди этих древностей есть очень редкие экземпляры. Но экспонат, о котором вы говорите, должен храниться в институте. Очень странно, что вы его видели там. Возможно, брат дома хотел провести некоторые дополнительные анализы». Обстановка разрядилась. Олег продолжал шутить, а Зоя принесла конфеты и предложила еще попить чаю. «Спасибо, давайте лучше пойдем снимать», — сказала Аня, — «а то солнце уйдет». «Ого!» — опять засмеялся Олег. «Да вы уже настоящие киношники. Натура не ждет. Все идем на берег реки». Пока Олег снимал Аню в самых разных ракурсах, Роман и Зоя сидели поодаль на траве. Видно было, что разговор у них не из приятных. И закончился он тем, что Роман встал и ушел в сторону дома. На обратном пути в электричке друзья обсудили этот момент. «На мой взгляд, Роману дана полная отставка в пользу Олега», — высказал свое мнение Иванцов. «Ну и правильно», — поддержала Лена. «Я бы тоже выбрала Олега. Этот Роман колючий какой-то, а с Олегом весело. Даром, что он палеонтолог, но эти постоянные окаменелости не превратили его в камень». «А мне жалко Романа», — с сожалением вздохнула Аня. «У этой Зои у самой окаменелость вместо сердца. Человек по ней сохнет с 7-го класса, а появился симпатичный типчик, так она готова забыть обо всем». «Вы очень чувствительны, дамы». Иванцов скрестил ладони, приложил их к груди и возвел глаза к потолку вагона. «Может, у них конфликт вовсе не на любовной почве, а на деловой. Мы, между прочим, далеко не все знаем об этих людях. Какие-то мутные они оба. Вам наплели всяких историй, а вы уши развесили». Митя сидел молча, глядя в окно. «Вот и наш главный детективный гений призадумался». Иванцов глазами указал на Филина. «Что-то мне подсказывает, что дело не закончено. Не так ли, мой друг?» «Посмотрим», — уклончиво бросил Филин. «Может, и не закончено». «Ну, Митька, ты даешь». Лена шлепнула себя по коленкам. «Опять кого-то подозреваешь? Кого на сей раз? Дедушку-велосипедиста?» «Продолжаю подозревать всех». Филин сердито взглянул на Лену. Девочки переглянулись. «Ясно». Лена незаметно покрутила у виска. «Мить, Лиля-то нашлась», — напомнила Аня. «Может, ты и ее подозреваешь?» «Нет». Серьезно отрезал Филин. «Лиля тут ни при чем. Я уверен». Глава 9. Кто ходит в гости по утрам? Звонок застал Иванцова, когда он чистил зубы перед сном. «Серега, завтра на первой электричке едем. Девчонок не берем. Деньги на такси у меня есть. Иначе опоздаем. Электричка в 4:38. Предупреди родителей. У нас съемка на рассвете. Восход солнца снимать будем». Иванцов поперхнулся зубной пастой. «Филин, ты чего, сдурел?» «Короче, в 4 у штаба. Не вздумай опоздать». Такси летело по пустынным улицам, не встречая препятствий в виде обычных пробок. Однако пришлось сильно поторопиться, чтобы успеть вскочить в последний вагон. Бухнувшись на скамейку, Иванцов выдохнул. «Фу! Ну, может, расскажешь? Какие соображения?» «Предполагаю, что мы можем предотвратить преступление века». «Века?» — Иванцов постучал по лбу. «Если предположить, что в среднем великие открытия делаются раз в 100 лет, то да, именно века». «Ясно. Понял. Кого подозреваем?» «Всех троих. Хотя на Зою в процентном содержании приходится 10%. Все-таки сестринские чувства нельзя сбрасывать со счетов». «Согласен», — Иванцов кивнул. «Изложи аргументы». «Значит так», — начал Филин. «Одна фраза, брошенная Зоей в эмоциональном порыве, навела меня на размышление. А именно, когда она сказала, ну как удержать Ивана в экспедиции? Ему типа так важны эти поиски зауроподов, что он даже бросил оформлять находку, по которой собрался защищать диссертацию. Неужели, — подумал я, — все дело только в заботе о брате? А может быть, кому-то очень нужно, чтобы Иван Иванович подольше не возвращался из командировки? Потому что этот человек хочет завладеть находкой Алексина, пока та еще не зарегистрирована в ученых кругах. Пытаясь разложить все по полочкам, я понял следующее. Зоя, прекрасно зная про коллекцию и где та находится, понятия не имела, что XYZ тоже хранится там. Или притворилась. Олег работает с Алексином в институте. Значит, знает все про находку, про то, что она не зарегистрирована. Возможно, он не знал, что Алексин хранит окаменелость в подвале гаража. Скорее всего, это было сделано в обход правил. А может, как раз и знал. Так что ему выпал очень удобный случай подсидеть коллегу. Роман тоже мог ничего не знать, но с тем же успехом мог знать все. Каким образом, нам неизвестно. «Гениально!» — Иванцов с уважением посмотрел на Филина. «А может быть, и экспедиция эта зауроподная не просто так возникла именно сейчас, пока цианобактериальные маты лежат себе незарегистрированные в каком-то гараже?» «Очень может быть», — Филин кивнул. «А уж после того, как мы, а вернее ты, раскрыл все карты во время нашего обеда, им и мучиться не придется. Приходи в подвал и бери окаменелость. А ключ, кстати, на полочке». «Да, здорово получилось». «Уж как здорово! Во всяком случае, теперь о тайнике знают все. И самое главное, что XYZ находится именно там». «Ты думаешь, Зоя с кем-то из них в сговоре?» — засомневался Иванцов. «Не знаю». Филин опять взъерошил волосы. «А вдруг она настолько коварна, что наплевала на семью и ради мужчины готова пойти на кражу? Хотя верить в это не хотелось бы. Отведем ей 3%. Иванцов задумался. «Во всяком случае, сама Зоя не раскрыла секрет никому. Иначе бы этой окаменелости там уже не было. А я ее там видел. Возможно, тот, кто задумал похищение, не смог ничего выведать у Зои, не возбуждая у нее подозрений. А может, думал, что она ничего не знает. Гадать тут ни к чему. Потому что мы сами все рассказали. Пардон, я все рассказал. С другой стороны, мы уже все за всех порешали, а потом окажется, что все они порядочные люди, и нам будет стыдно, дорогой мой». «Пусть», — нахмурился Филин. «Мы делаем это для очистки совести. Они сами начали эту странную игру в кино, что уже само по себе подозрительно». Восход солнца, который должен был сегодня играть главную роль в фильме, еще только готовился к съемке, а Филин и Иванцов уже пробирались через висящие на гвоздиках штакетины за гаражом. «Надо было хотя бы по ножу захватить», — шепотом посетовал Иванцов. «У меня кое-что есть». Филин приоткрыл рюкзак, на дне которого лежал алюминиевый молоток для отбивания мяса. «Бьет безотказно». Машины Олега не было. Иванцов приоткрыл дверь гаража. Как тени, мальчики проскользнули внутрь и спрыгнули в яму. Ключ лежал на месте, на полке с инструментами. В какой-то момент закралось сомнение. Может, все это ерунда? Плод их фантазии? Свет зажигать не стали. «Ну, показывай, где ты видел XY». Филин осветил фонариком мобильного коробки и многочисленные кости в стеклянных аквариумах. «Там, в углу!» Иванцов двинулся вперед. «Похоже, все нормально. Вон и замок секретный вижу. И лежит наш экспонат преспокойно, на своем месте». Луч фонарика уперся в небольшую глыбу за стеклом. «Значит, мы вовремя, не успели вынести. Будем караулить, чтобы взять с поличным». Филин достал молоток. «Вот что я скажу», — протянул Иванцов и подошел вплотную к аквариуму. «А это не экспонат XYZ. А ну-ка». Он присел и подлез рукой под столешницу. «Дырка! Ловко вырезана. В нее и подсунули этот камешек, вместо X и Y. Сразу и не поймешь, и секретный замок не понадобилось вскрывать». Филин сунул в дыру руку, все осмотрел вокруг. После этого вернулся к выходу из тайника и зажег свет. «Можно не скрываться. Поздно». «Да...» — Иванцов почесал затылок. «Все уже украдено до нас». «Хорошо бы не оставлять отпечатки пальцев», — опомнился Филин. «Да уж ладно. Пошли будить Зою. Кстати, то, что на место экспоната поставили камень, доказывает, что Зоя ни при чем. Этот муляж для нее, чтобы не запаниковала раньше времени. И если она ходит сюда проверять, то не отличит этот камень от окаменелости». На стук в дверь выскочила заспанная Зоя в длинном халате. «Мальчики, что у вас случилось?» «Извините за ранний визит», — вежливо поклонился Иванцов, — «но случилось у вас». Чуть позже в комнате Зоя с раскрытыми от ужаса глазами слушала отчет Филина. «Так что, Зоя, вам нужно срочно заявить в полицию, пока уникальная находка вашего брата не успела улететь в неизвестном направлении», — закончил Митя. «А вы уверены, что экспонат исчез?» В надежде на чудесную ошибку Зоя смотрела на мальчиков. «Уверены. А вы можете позвонить вашим друзьям?» «Вы что же, подозреваете моих друзей? Но это невозможно». «Очень даже возможно», — заверил Филин. «Вам только надо разобраться, кто из них это сделал, вот и все. Вы позвоните им, только не говорите сразу, что произошло». «Но как я объясню столь ранний звонок?» «А вы скажите, что вас заливают соседи», — посоветовал Иванцов. Филин посмотрел на друга. «Какие соседи, Сережа? Дедушка-велосипедист из шланга?» «Ну, не соседи», — согласился Иванцов. «Просто заливает, и все, без подробностей». «Хорошо». Зоя в волнении даже не сразу нашла нужный номер в телефоне. Слышно было, как идут гудки. Потом откашливание и заспанный голос Олега. «Зоенька, что случилось?» «Меня заливает», — заученно проговорила Зоя. «Олег, тут что-то льется в душе». «Дорогая, ты пока перекрой воду, знаешь, где кран?» «Хорошо, я перезвоню позже». Зоя нажала отбой. «А теперь, пожалуйста, Роману», — попросил Филин. «Тоже про воду скажите. У вас здорово получилось, правдоподобно». «Телефон находится вне зоны доступа». «Вот и ответ», — Иванцов развел руками. «Не может быть». Зоя еще раз набрала номер. С тем же успехом. «Но ведь это еще ничего не доказывает». «Конечно», — согласился Филин. «Как и ответ нашего оператора Олега тоже ничего не доказывает». «Боже мой, что я скажу брату?» Зоя прижала руки к вискам. «А как вы думаете, можно обойтись без полиции? И почему вы думаете, что виноват кто-то из моих друзей?» «Потому что...» «Ну, все доводы долго излагать. Только, пожалуйста, не говорите пока Олегу и Роману. Делайте вид, что ничего не произошло. Вы же действительно могли не знать о пропаже. Даже если бы сходили проверить в подвал, потому что там лежит простой камень, о чем вы, конечно, догадаться не могли». «Как думаешь, скажет она Олегу?» — спросил Филин уже в электричке. «Не сомневаюсь. Почему она должна верить нам, а не своему молодому человеку? Слышал? Дорогая. Вот как он ее назвал. Так что уверен, перезвонила ему, как только мы ушли». Глава 10. Кто поедет в Африку? «Этого мы вам никогда не простим». Лена возмущенно ходила по штабу, задевая стулья. «Поехать без нас. Да у вас совести нет, вот что». Аня отхлебывала кофе из большой кружки. Да, вы предатели. Дорогие боевые подруги! Иванцов пытался успокоить разбушевавшуюся стихию. Поймите, там было опасно. Мы не могли рисковать вашими молодыми жизнями. Филин даже взял с собой молоток. Мы бы постояли на шухере, не унималась Лена. И с Зоей наверняка лучше бы договорились, добавила Аня. «Ой, с женщинами только договариваться», — отмахнулся Филин. «Сказано было ей не рассказывать дружкам ничего, так она сразу же все выложила Олегу, и тот отговорил ее подавать заявление в полицию во избежание скандала, чтобы раньше времени не нервировать ее брата. Уверил ее, что выяснит в их палеонтологических кругах, кто может быть к этому причастен». «А Роман? Все еще не появился?» «Как стал недоступен, так до сих пор вне доступа». Аня отставила чашку и взялась за телефон. «Нужно позвонить ему с незнакомого номера. Он мог заблокировать Зою. Видели, как они повздорили во время нашей последней съемки?» «Бесполезно», — Филин показал свой мобильник. «Вот, смотри, я набирал его. Взял перед уходом его номер у Зои. Недоступен». «Сбежал?» Лена, наконец, прекратила носиться по штабу и села рядом с Аней. «Пока мы тут рассуждаем, а Олег ищет каких-то полезных палеонтологов, этот Роман передаст экспонат тому, кто его заказал. Вот и все. Послушай, Сереж, попроси отца. Пусть пробьет телефон Романа». «Но Зоя же не подавала заявление». «А ты неофициально попроси, чтобы хоть знать, где он находится». «Ох, не любит папа такие неофициальные фокусы». Иванцов с досадой стукнул ладонью по столу. «Придется рассказать про кино и про расследование. В противном случае он разговаривать с нами не станет. И к тому же, если телефон отключен, его не запеленгуют, только если он хотя бы раз включится». «А он обязательно включится», — заверил Филин. «Хотя бы раз в день он должен посмотреть, кто ему звонил или писал. Он же наверняка ждет, что его Зоя будет искать. Надеется». «Ладно», — Иванцов вздохнул. «Придется выслушать небольшую лекцию об этике поведения и недопустимости использования служебного положения. Но чего не сделаешь ради детективного бюро? Диктуйте номер. Попробуем найти нашего Романа, если только он вместе с экспонатом уже не улетел в Африку». «Почему в Африку?» — удивилась Лена. «Там что, какой-то крупный центр палеонтологии?» «Леночка!» — Иванцов сделал умильное лицо. «Ты не перестаешь нас удивлять. Африка — это иносказательно. Когда хотят от кого-то смыться, говорят, я уезжаю в Африку. Африка ведь далеко, не проверишь». Вечернее заседание детективов началось с новости. Петр Петрович Иванцов после тщательного допроса выдал сыну местонахождение Романа. Оказалось, что совсем не обязательно ждать, пока владелец телефона включит его. Если из него не вынута батарея, запеленговать его можно с точностью до нескольких сот метров. «Роман находится в деревне Козловка Саратовской области», — радостно объявил Иванцов. «Выдвигаю версию. Наш режиссер решил захоронить окаменелость в земле своих предков. Очень может быть, что таинственная Козловка — малая родина похитителя. Предлагаю послать Роману смс-ку следующего содержания». Филин написал на листке текст и прикрепил его к следовательской доске. «Роман», — начала читать Лена, — «вас обвиняют в похищении экспоната XYZ из тайника Алексина ИИ. Срочно свяжитесь с нами, если не хотите ареста прямо в Козловке, где вы сейчас пребываете». «Но ведь он убежит». Аня недоуменно взглянула на Филина. «Рано или поздно он включит телефон и прочтет», — уверенно сказал Филин. «Бежать ему некуда. Мы знаем, где он находится. А я хочу проверить мою версию. Для этого мне нужно сделать один звонок». Все молча уставились на Митю, наблюдая, как он ищет номер в мобильном. «Алло? Привет, Лиля. Как себя чувствуешь?» «Вот и отлично. Значит, скоро гипс снимут. Ты не волнуйся, снимков Аниных полно. У меня к тебе один вопрос. А скажи, пожалуйста, когда с тобой произошла неприятность, кто конкретно предложил устроить киноэпопею? Вспомни». «Ах, вот оно что. Это точно?» «Спасибо тебе. Выздоравливай». «Ну что ж», — объявил Филин, отложив телефон. «Я, собственно, другого и не ожидал. Сейчас я задам вам несколько вопросов, а вы отвечайте. Итак, вопрос первый. Кто мог внушить Зое, что поиски зауропода так важны для ее брата, что ему ни в коем случае нельзя все бросить и вернуться к больной дочери? «Олег?» — неопределенно протянула Аня. «Он ведь палеонтолог и к тому же работает с Алексиным». «Вопрос второй. Когда наш уважаемый Иванцов за столом у Зои открыл тайну закрытой двери в смотровой яме гаража, кто больше всех веселился, не скрывая радости?» «Олег?» — кивнула Лена. «Третий вопрос. Зоя считала, что XYZ хранится в институте, а кто мог знать, что он не в институте? И поэтому занялся поисками». «Сотрудник института!» — развел руками Иванцов. «И последнее. Кто больше всех заинтересован в том, чтобы Иван Иванович подольше не возвращался из экспедиции по ловле зауропода? Очевидно, тот, кому нужно время на поиски экспоната XYZ. Именно этот человек и придумал киноэпопею, обеспечившую спокойное пребывание Лилиного папы на Тяньшане. И даже оплатил работу нашей каскадерши-байдарочницы. Так кто же он?» На этот вопрос мне только что ответила Лиля. «Это...» «Олег?» Лена и Аня сказали это одновременно. А вот и ответ от Романа. Филин взял пикнувший мобильник. «Точно, от него. Я же говорил, что он по 100 раз на дню проверяет смски. Ждет сообщение от Зои. Так, читаем. Что еще за чушь? Какое похищение? Я выезжаю ближайшим автобусом». «Ну вот, ни в какую Африку он не собирался. Смылся всего лишь в Саратов». «А зачем он тогда туда смылся?» Лена не хотела верить в виновность Олега и не прочь была повесить всех собак на Романа. «От несчастной любви», — констатировал Иванцов. «Подождите», — заторопился Филин. «Нужно срочно позвонить Зое». Он набрал номер. «Зоя, добрый день. У меня вопрос. Вы не знаете, у Романа есть кто-нибудь в Саратовской области?» «А, бабушка». «Ну, отлично. И еще вопрос. Олегу уже удалось выяснить, кому из палеонтологов может прийти в голову ограбить вашего брата?» «Ах, его вызвали в срочную экспедицию?» «В Африку? Интересно. И когда же он улетает?» «Спасибо». «Вот кто смывается в Африку-то, дорогие мои коллеги. Серега, срочно звони Петру Петровичу». Глава 11. Конец фильма. «Ребята, чего вы копаетесь?» Лена открыла дверь штаба и пропустила вперед Лилю. «Заходи, чувствуй себя как дома». Иванцов вскочил, подставляя гостье кресло. Филин оторвался от компьютера. «Сейчас идем. Привет, Лиль. Как родители, как Зоя?» «Ой, ребята, родители нормально. Нашли окаменелые останки зауропода. Олега задержали. Оказывается, он специально устроился к папе в институт, чтобы украсть его находку, а по возможности и документы. Не для себя, конечно. Ему до ученого далеко. Выполнял задание папиного конкурента. Что самое противное, просто за деньги. Теперь папа срочно регистрирует свою окаменелость. В смысле, цианобактериальные маты. Зоя тяжело пережила предательство Олега, зато оценила преданность Романа. А мы не опоздаем?» «Да, давайте скорее», — заторопила Лена. «Старт через час. Еле успеваем. Аня идет по первой воде».